Я не могла определить, невинна ли она, бесчувственна или любвеобильна. Причем таким было мое самое первое впечатление, как только я ее увидела, а не какие-то там домыслы задним числом. Так, он хотя бы намекнул, зачем привел ее домой. Он сказал, что ей надо поесть и отдохнуть, и чтобы я ее накормила. Но я подала ужин, только она почти ни к чему не притронулась. Лишь чуть-чуть поела горохового супа. Она много говорила, со мной нет. Она болтала с Ронни. О чем? О всякой ерунде. Правда, правда. Она же сказала ему страшную историю о маленькой девочке, которую оставили одну на всю ночь в хижине в горах. Родители убили чудище, а ее унесла огромная птица, похожая на кондора. Ну, она сказала, что все это произошло с ней, когда ей было столько же лет, сколько ему. Потом она спросила моего сына, не хочет ли он, чтобы и с ним произошло нечто подобное. Все это, конечно, были выдумки, но с каким-то дурным запашком. Словно она пыталась переложить на Ронни свой какой-то навязчивый бред. А как он реагировал? Испугался? Нет, не совсем. Похоже, он был зачарован ею. Зато я не была. Я остановила ее излияние и отослала Ронни в его комнату. Говорила ли она что-нибудь о том, что заберет его? Прямо нет, не говорила, но намекала. Меня это напугало, я должна была действовать и избавиться от нее. А что же именно вас напугало? Джин устремила взор на небо, где носились тучи пыли. По-моему, она чего-то боялась. И вы знаете, это ее боязнь передалась мне. Конечно, я была расстроена, ведь Стэнли привел ее в дом, словно молодую жену. Я поняла, что моя жизнь сейчас круто меняется, и я ничего не могу поделать. Она начала меняться несколько месяцев назад. Не так ли? С июня ее взор опустился к земле, неся с собой отсвет потемневшего неба. В июне мы ездили в Сан-Франциско. В июне. А почему вы назвали июнь? Ну, июнь был последним месяцем, когда ваш муж оторвал лист календаря у себя в кабинете. К подъезду подъехала машина с громко работающим двигателем. Из-за угла появился мужчина. Казалось, ему неудобен его темный, немного помятый костюм. Лицо было бледное, вытянутое, под глазами шрамы. Он подошел к нам. «Стэнли Бродхерст дома?» «Боюсь, что нет», — смущенно ответил Джин. «А вы, извините, будете миссис Бродхерст?» Мужчина явно старался говорить вежливо, но в его тоне проскальзывали агрессивные нотки. «Да, я миссис Бродхерст». «Когда вы ждете вашего супруга домой?» «О, правда, не знаю». «Ну, вы должны это представлять хотя бы примерно». «Боюсь, что не скажу вам даже примерно». «Если вы не знаете, то кто же знает?» Он говорил как человек, у которого неприятности выше головы. Я сделал шаг вперед и загородил Джин. «Бродхерст уехал из города на уикенд. А кто вы и что вы хотите?» Мужчина ответил не сразу. Его охватило тихое бешенство, и, размахнувшись, он ударил себя по лицу. От удара на щеке осталось красное пятно шириной в ладонь. «Кто я, мое личное дело?» — заявил он. Хочу я. Хочу получить должок. Позаботьтесь передать ему это. Сегодня вечером я сматываюсь из этого города. Но учтите, только с теми деньгами, что он мне должен. О каких деньгах вы говорите? Это наши дела. Вы только передайте, что сказано. Я желаю вечером получить ровно $1000. Если нет, то у меня развязаны руки. Вот так и передайте. Судя по его потухшему взору, он сам не верил своим угрозам. Я понял, что перед нами бывший заключенный. Он был по-тюремному бледен, неуютно чувствовал себя при свете дня, жался к стене, интуитивно стараясь уйти с открытого места. У моего мужа нет столько денег. Зато есть у его матери. Что вы знаете о его матери? Спросила Джин тонким голоском. Я случайно узнал, что она при деньгах. Он обещал взять их у нее сегодня днем и отдать мне вечером. Но вы пришли несколько раньше, не правда ли? Сказал я. И правильно сделал. Его, видите ли, нет в городе, и вообще, а что он у вас покупает? Если бы я сказал вам, я бы не смог продать ему, а? Он хитро посмотрел на меня, как смотрит глуповатый человек, считающий свою проницательность безграничной. Передайте ему, что я вернусь вечером. И если он мне не заплатит, то у меня развязаны руки. Передайте. Вечером здесь может никого не быть, сказал я. Оставьте ваше имя, адрес, и мы с вами свяжемся. Он подумал над моим предложением и, в конце концов, согласился. Вы можете найти меня в отеле «Стар». Это по береговому шоссе ниже каньона Топанга. Спросите Элла. Я записал адрес. А телефона нет? По телефону деньги не передашь. Он вяло улыбнулся и ушел. Я проводил его до угла дома, проследил, пока он не отъехал на стареньком черном «Фольксвагене». На автомобиле отсутствовал передний бампер, а номер был настолько заляпан грязью, что я не смог его разобрать. «Вы думаете, он говорит правду?» — спросила Джин. —